Эрианор. Автопилот включен. 5 секунд, полет нормальный. Обычный рабочий день. Я в толпе таких же зомби поднимаюсь по лестнице в метро. Боже, зачем ты придумал работу, которая начинается в 9 утра? Каждый раз, пройдя по кухне с полузакрытыми глазами и натыкаясь на мебель, даю себе слово найти что-нибудь поближе, но останавливает, как всегда, одно – деньги. Там платят хорошо, а в моей деревне Валенково, на отшибе города, фиг что-то приличное найдешь. Вот и приходится тратить почти 2 часа туда и столько же обратно. В наушниках приятно мурлыкает бодренький музончик. Я пытаюсь встряхнуться и выудить спящее сознание на поверхность, но получается плохо. Совершаю машинальные действия. Открыть сумку, достать кошелек, приложить к турникету, пройти. Спрятать кошелек, закрыть сумку, остановиться на платформе. И стараюсь не думать, что завтра еще один такой же день. И послезавтра, и через день. А потом выходные и спать. От смачного зевка чуть не свело скулы. Я ввалилась вместе с толпой в вагон и, ловко проскользнув под рукой дородной бабище, плюхнулась на сиденье. Отлично, 40 минут сна, можно расслабиться. Автопилот разбудит точно к нужной остановке. Прислонившись затылком к стене, я закрыла глаза и погрузилась в непонятное состояние между явью и сном, в какой-то момент просто выключившись. Рабочий день прошел, как обычно, по приборам, то есть осознанных действий совершало мало, мысли почему-то занимало странное предчувствие, чего не пойму. Но не сильна я в интуиции, не сильна. Звонил муж, осведомлялся о планах на выходные, на что получил невразумительный ответ. «Не знаю, еще не думала. Спать, наверное, буду». Он такой, старается меня радовать, сюрпризы маленькие устраивает, но последние месяцы мной овладели тотальная усталость и апатия. Может, конец зимы сказывался, может, отсутствие впечатлений, не знаю. Чаще всего мои вечера, да и выходные, проходили одинаково, на диване, в обнимку с любимым ноутом и выученным наизусть плейлистом. Скажете, не похоже на семейную жизнь? А как же плита, уборка, стирка, глажка? Ну, не домохозяйка я. Вот так получилось. Готовил муж, убирались мы по очереди, стирала стиральная машинка. А от серой реальности я убегала за яркими эмоциями и впечатлениями в книжки и интернет. Да, когда-то было по-другому. Жизнь била ключом. Я куда-то ходила, где-то с кем-то тусила. Концерты, квартирники, прогулки толпой по городу, походы. Был обширный круг друзей и знакомых, которые постоянно куда-то приглашали и что-то праздновали. Иногда по несколько дней дома не появлялась, кочуя из тусовки в тусовку. Однако время шло, народ постепенно отваливался, обзаводясь семьями и детьми. И в один прекрасный день я вдруг осознала, что осталась совершенно одна. Все перешли в формат семейных посиделок, где разговоры вертелись вокруг детей, пеленок, колясок, а позже и школы, работы, мужей, своей работы, куда бы съездить так, чтобы дешевле обошлось для всей семьи, ну и так далее. Меня перестали приглашать, ибо я осталась единственной незамужней, а не занятых знакомых мужского пола. У подруг друзей тоже к тому времени не осталось. Да, я откровенно скучала на таких встречах. С личной жизнью не складывалось. Меня все время что-то не устраивало в кавалерах. Один много требовал, пытаясь сделать из меня образцовую домохозяйку. Другой скучный, хотя по первым свиданиям вроде ничего показался. Третий мешал заниматься своими делами за ноутом, нудя над духом, что я мало внимания ему уделяю. Четвертый, прилипнув к дивану и телевизору, сопротивлялся попыткам куда-то выйти развеяться. Подружки называли меня привередой и пугали, что так и останусь одна, без мужа и детей. Да, дети – это больное. Но вот рожать от кого попало я не хотела, чтобы потом остаться одной с ребенком на руках. Нет уж, увольте. Сначала найду того, кто будет меня полностью устраивать, а потом уже подумаю о детях. Такой у меня характер. Ненавижу, когда ограничивают мою свободу и принуждают делать то, что мне не нравится. Я держалась, пока мне не стукнуло 30. Делала вид, что все хорошо, упорно находила варианты развлечения в одиночку, улыбалась, хотя внутри... Внутри что-то потихоньку засыпало, словно моторчик, который двигал меня по жизни, начал замедляться. А в свою днюху, которую праздновала одна в баре, в окружении полузнакомых полупьяных личностей, что-то щелкнуло внутри, и осознание, что вокруг меня уже давно образовался вакуум, накатило с такой силой, что я еле успела добраться до дома. И вот там прорвало. Я проревела полночи, умирая от жалости к себе и от ужаса, что действительно останусь старой девой. Потом успокоилась, проспалась и, придя в себя, составила программу «Минимум» на ближайшее время. Найти удобного мужчину, выйти за него замуж и, наконец, родить уже. Материнский инстинкт настолько срывал крышу, что я не могла нормально смотреть на беременных на улице. Сказано и сделано. Я упорная, и если что-то решила, то выполняю задуманное. Написала требование к тому, кого согласна терпеть рядом. Встретилась с единственной на тот момент подружкой, с которой более-менее регулярно общались, несмотря на ее супруга и двоих девочек-близняшек, и обрисовала ей задачу. Она сначала ржала, потом погрустнела и спросила, а как же чувства? Признаться, с чувствами загвоздочка вышла. Я могла на короткое время поддаться страсти, которая быстро проходила при более близком знакомстве. А серьезно, меня еще никто не смог зацепить. Так, чтобы думать только о нем, и сердце бы замирало. В общем, получилось, что где-то через полгода после моего дня рождения на моем пальце появилось кольцо, в паспорте поменялась фамилия, а рядом оказался человек, который был для меня удобен во всех отношениях. В первую очередь тем, что ухитрился влюбиться в меня. По крайней мере, он так говорил. И, как следствие, терпел все мои закидоны. Не настаивал на обязательном ведении домашнего хозяйства и готовки, не требовал уделять ему все мое свободное время и мог весь вечер просидеть, уткнувшись в комп. Он айтишником был. Постоянно варганил какие-то проги и ковырялся в сети. Нет, иногда мы, конечно же, вместе куда-то ходили, с друзьями встречались, и с ним даже бывало забавно и весело. И вроде бы наладилось все. Старые друзья снова стали приглашать, потому как я теперь была с мужем и не отсвечивала на семейных посиделках одиноким видом и тоской в глазах. Но не то все, не то. В глубине души я понимала, что возврата к старой веселой жизни не будет, что надо самой меняться и успокаиваться. В конце концов, я же о ребенке мечтала. Однако время шло, а я не решалась отказаться от средств защиты и попробовать забеременеть. Такой вот парадокс. Очень хотелось, и все-таки что-то останавливало. Жизнь превратилась в череду дней, похожих друг на друга. И только иногда бывали всплески, когда я себя за шкирку куда-нибудь вытаскивала. Последние несколько месяцев опять одна. Муж отрываться от компа категорически не желал, мой внутренний моторчик заглох окончательно, и я ощутила себя мухой в янтаре. Вроде что-то делаю, куда-то хожу, с кем-то общаюсь. Но без толку, будто и не я это. Рутина серых будней засасывала почище трясины. Покинув опостылевший офис, поплелась домой, с грустью думая, что впереди еще один вечер с ноутом на коленках и ощущением одиночества, несмотря на присутствие мужа. Даже зайти в любимое кафе и выпить кофе не хотелось. Погода мерзопакостная стояла и тянула под теплый плед, а там пасть в спячку до весны. Мысли вяло шевелились в голове, ноги несли к остановке через переход с дурацким светофором, в котором совершенно непонятная система включения зеленого. То стоишь, пока не околеешь, дожидаясь сигнала, то едва ступишь на зебру, как уже красный. С неба сыпалась мокрая гадость, температура колебалась около нуля, в общем, поздняя осенняя погодка под стать моему настроению. Нет, так нельзя. Надо что-то менять в жизни. Может, мужа, насмешливо прошептал внутренний голос, или любовника завести, для души, как говорится. Но где хорошего найдешь? А просто секс для здоровья я получала и дома. Нет, решено. На выходных серьезно засяду за размышления о дальнейшей жизни. Почему не завтра? Так завтра всего лишь четверг, а я по будням не способна конструктивно мыслить. Сутулившись, засунув руки в карманы и погрузившись в полусонное оцепенение, я бросила рассеянный взгляд по сторонам. Вроде машин не видно, можно идти и начхать на светофор. Хотя там зеленый-таки горел. Я почти дошла до середины дороги, когда это случилось. Откуда ни возьмись, из-за снежной пелены выскочила отчаянно визжащая тормозами машина. Успела заметить перекошенное от страха лицо водителя. И почему-то показалось, он судорожно жмет на тормоза. Но дорога скользкая от мокрого снега, и его усилия бесполезны. На меня напал ступор. С остановки донеслись истеричные крики невольных свидетелей, но я слышала их словно сквозь вату. Время замедлилось. Секунды тяжело падали вместе со снежинками, отсчитывая последние мгновения моего сознания. Машина приближалась. Я медленно-медленно почему-то сделала шаг вперед, вместо того, чтобы побежать обратно к тротуару. Дальше все снова пошло с нормальной скоростью, но только меня уже ничего спасти, похоже, не могло. Бампер ударил в коленки, да с такой силой, что тело отбросило. Боль пронзила аж до пояса. Хана ногам, мелькнула мысль. Ходить уже не буду. Странно, все случилось так быстро, а для меня мгновения растянулись, как горячая карамель. Упала я на железное ограждение посередине разделительной полосы. И последнее, что отпечаталось в памяти, отчетливый хруст, похоже, моего позвоночника. Не было ни туннеля, ни ангелов с крылышками, а просто темнота и пустота. Значит, я жива? Может, в коме, если мыслить получается? Тело ломит. Тело? О, счастье, я его чувствую. Значит, хрустнул не позвоночник. Или все-таки он? Надо набраться мужества и открыть глаза. Посмотреть, что же вокруг творится. Открыла. Захотелось тут же их закрыть. Комната не походила на белую больничную палату. Или это была очень дорогая частная клиника, где апартаменты для больных метров по 30 квадратных. И вместо коек широченные антикварные кровати с резными столбиками по углам и балдахином. На краю сидел какой-то дородный темноволосый мужчина с тревогой и облегчением, смотревший на меня. Лицо его, круглое, с явной склонностью чуть что наливаться краской, от чего-то сразу не понравилось, хотя откровенным уродом мужик не был. Ни разу не доктор, по крайней мере, доктора не носят рубашек с пышными кружевными воротниками и манжетами, и бархатных курток, или, как эта одежка тут называлась, с вышивкой серебряной нитью. Чуть поодаль стоял еще один мужчина, одетый скромнее, и почему-то выражение его лица мне очень не понравилось. «Я в больнице, да?» «А с чего это у меня такой голос странный? Вроде не мой совершенно, такой хриплый и слишком низкий. Раньше нормальный был, обычный». Мозг трусливо отказался выдавать варианты. Решила пока списать на стресс от аварии и красочные реалистичные глюки от обезболивающих и прочей химии. На лице сидевшего брюнета появилась улыбка. Наверное, ее можно было назвать доброжелательной. Правда, с большой натяжкой. Подозрения зашевелились с прежней силой, ибо взгляд мужика остался настороженным и ни разу не дружелюбным. «Нет, деточка, ты дома!» Он поправил одеяло заботливым жестом. «Ой, а зачем голос такой приторный? И прикасаться к моей руке не надо, неприятно же. У меня уж скулы свело. Но вот следующие слова убили напрочь все желание язвить. Со страху. Как ты себя чувствуешь, Эрин?» «Что за фигня? Это он мне? Где это дома? И что за странное имя?» Паника грозила накрыть огромной волной, лишая способности трезво мыслить. Апатию последних недель как рукой сняло. Адреналин промчался по венам огненным шквалом. Меня разве что не тряхнуло, как от удара током. Сознание отчаянно цеплялось за объяснение нереальности происходящего. хотя покрывало под пальцами слишком уж явно ощущалось, как настоящее. Нос щекотали незнакомые запахи, и косые лучи света из окна по-настоящему грели лицо. «Меня зовут...» Оп, а вот этого я не ожидала. Собственное имя упорно не хотело даваться, хотя я помнила прекрасный переход, и машину, и болезненный удар. Зажмурившись, тряхнула головой. Паника уже выла милицейской сиреной, грозя перейти в откровенный ужас и вылиться истерикой. Что случилось? Почему я не помню свое имя? Где я вообще, черт возьми, нахожусь? Да, все-таки истерика. Пришлось стиснуть зубы и дать себе мысленного подзатыльника. Поздравляю, кумушка. Походу, ты записалась в очередные попаданки, как презрительно и небрежно называют героинь, которых самым разным макаром заносят во всякие сказки. Пора признать и не прятаться трусливо за попытками придумать правдоподобное объяснение происходящему. Сначала мысль полетела по стандартному сценарию – найти способ вернуться. И сразу обозначить границы. Мир спасать не собираюсь. Опасные штуковины и артефакты искать и уничтожать тем более. Выходить замуж за всяких плохих парней с целью перевоспитать их – тоже, как и за хороших. Начиталась, знаю, что это чревато неприятностями и опасными для жизни приключениями. Я не Вена и вряд ли обладаю какими-то опупенными скрытными способностями к магии. Так что никаких квестов по уничтожению злых колдунов и укрощению заносчивых эльфов, принцев, королевичей или, упаси боже, орков. Еще надо убедиться, действительно ли оказалось в другом мире. Вдруг я все-таки лежу в коме под капельницей и ловлю красочные и очень правдоподобные глюки. И почему эта фраза так знакома? Да потому что каждая вторая попаданка пытается свято себя в этом уверить. Мамочки. Мужчины, между тем, переговорили, после чего брюнет пожелал мне выздоровления и покинул спальню. Немного поспешно, насколько успела заметить. И настороженность из его взгляда так и не пропала. Я приподнялась на локтях и заявила чрезвычайно раздраженным голосом. Неожиданно вышло шипение, как у рассерженной кошки. «Уважаемый, меня просветят насчет происходящего или как?» Неизвестный сел рядом и взял за руку. «Видишь ли, девочка?» – он с сочувствием посмотрел на меня. «Ты умерла где-то в своем мире». Неподдельная печаль в его голосе не оставила сомнений. Мужик не шутил. «Как умерла? Господи, не может быть! Это мой персональный ад, что ли?» Потому что интуиция ехидно сообщала, что на рай ни разу не похоже. Значит, дороги назад нет? Из моего горла вырвался пронзительный вопль. Нет! Кажется-таки истерика. Не каждый день, знаете ли, умираешь, и вместо темноты или на худой конец ангелов с крылышками выясняешь, что попадаешь в другой мир с неизвестными пока условиями жизни. Доктор что-то успокаивающе шептал, пока я захлебывалась рыданиями, пытаясь осознать всю глубину задницы, в которой оказалась. Нет, конечно, я мечтала о переменах, но не о таких глобальных, и тем более не таким вот страшным способом. А может, это просто шутка? Как я тут жить буду? Ведь, судя по антуражу, ни о телевизоре, ни тем более компьютере, телефоне и прочих благах цивилизации здесь слыхом не слыхивали. Чем мне тут заняться, чтобы не погибнуть со скуки? Ну, не находить же приключения на собственную пятую точку в самом деле. Я ни разу не технарь, чтобы привнести сюда полезные технические новинки. Я не знаю, как устроены розетки, как можно из подручных средств сварганить аккумулятор или на коленке изобрести, блин, телефон. Я обычная среднестатистическая женщина. Интуиция, с которой я никогда раньше не дружила, в этот раз решила дать о себе знать, заявив, что нифига это все не шутка. Доктор оставался серьезен, как Сталин на съезде компартии. Он что-то там бормотал про переселение душ, что одна из нас по-любому умерла бы, и я еще и радоваться должна, что он спас меня вот таким странным способом. Прошло немало времени, пока я смогла связно говорить и мыслить. Все же в голове с трудом укладывалось, что я умерла. На самом деле умерла в родном мире. А как же все там? Муж переживать будет. Любит же. Родители. Сознание впало в шоковое состояние и застыло, словно под анестезией. Эмоции схлынули, оставив пустоту. «Это точно? Ты уверен?» – в который раз спрашивала доктора, шмыгая распухшим носом. Длинно вздохнув, он протянул коробочку с камнем. «Положи под подушку, во сне увидишь свой мир», – пояснил он. «И что там происходит? Я зайду завтра, а лорду Ласгалину скажу, что тебе нужен покой и тишина». «Кто он такой?» – успел я задать вопрос, прежде чем доктор вышел. «Отец Леонос и Эрианор, то есть твой теперь. Мне бы удивиться, наверное, да к зеркалу подойти, посмотреть, как я тут выгляжу». Но измученное сознание просто отказалось реагировать на новую порцию информации. «Как там Скарлетт О'Хара говорила?» «Правильно, подумаю об этом завтра». Словно только этого и дожидаясь, мозг послушно выполнил команду «спать». Отключившись, едва я смежила веки. Потом. Все потом.